Глава 28. Человек в капюшоне. Когда я вышел из комнаты, слова тайно продолжали звучать в моей голове. «Теперь они видят тебя, Келлен», будто демоны, проникавшие в малыша через черную тень, как-то особенно интересовались мной. А я-то гадал, может ли моя жизнь стать еще хуже. Видимо, может. Я кое-как нашел в лабиринте коридоров лечебницы путь наружу. Мне внезапно стало казаться, словно за мной повсюду следили чьи-то глаза, и я ускорял шаг всякий раз, как из-за своего таланта потеряться в трех соснах сворачивал куда-то не туда. Добравшись до выхода, я едва не сбил с ног какого-то врача и выбежал на прохладный вечерний воздух. «Дыши», — сказал я себе, — «просто дыши и перестань воображать, будто за тобой гонятся демоны». Я шел по улице, пересекая проспекты, опоясывавшие академию, и все еще был не в силах избавиться от странного чувства, что за мной следят. Дом Сенейры находился в противоположном направлении от центра города, поэтому я большую часть пути проделал по пустынным улицам. Если бы мне кто и попался по дороге, они запросто могли бы оказаться ищейками. Я свернул в первый же проулок, потом еще в один, пока не нашел темную подворотню, куда и нырнул. Через несколько мгновений из-за угла появился человек в плаще с капюшоном, примерно моего роста и телосложения. В руках у него было нечто вроде железного прута дюймов 18 длиной. «Тебе нужно знать обо мне две вещи», — сказал я, выходя из тени. Он резко повернулся ко мне и занес оружие над моей головой, явно давая понять, что стоит мне шевельнуться, и он нанесет удар. За последние несколько месяцев я научился у Фериус тому, что страх — это не порок, а испуг самоубийства. Поэтому улыбнулся незнакомцу своей лучшей улыбкой. Во-первых, в последние несколько месяцев моя жизнь была не сахар, «А может, стать еще хуже», — предупредил мой преследователь, и здорово мне помог. Тогда-то я и понял, что он пытается говорить несвойственным ему басом, а это значило только одно — он почти наверняка не был магом-ищейкой или наемным убийцей. «А во-вторых, я не тот, с кем стоит драться». Технически я даже не соврал, обычно я просто заливал противников собственной кровью, спросите Конопатова. Я не мог разглядеть лицо моего преследователя, скрытой тенью от капюшона, но, судя по его неуверенной позе и тому, как он переминался с одной ноги на другую, словно ожидая, что я вот-вот на него наброшусь, в кои-то веки мой блеф удался, и он поверил, что я опасный человек. «Ты лжец», — объявил он. Вообще-то он был прав. «Где же еще я солгал? Ты не троюродный брат Сенейры». Либо он был среди тех, с кем я разговаривал, либо же подслушивал. «Четвероюродный», — поправил я. «Все равно ложь», — он поднял свой железный прут повыше. «Скажи мне, кто ты такой, или я...» Я уже открыл мешочки у себя на поясе и запустил пальцы в магические порошки. Я не сомневался, что, если уж дела пойдут совсем худо, я смогу разделаться с этим парнем, но нутром чуял, что лучше этого не делать. «Может, я скажу тебе, кто ты такой?» Он не поверил своим ушам. «Ты о чем? Ты меня не знаешь. Мы никогда не встречались». «Верно», — согласился я. «Но я провел последние несколько часов в академии и беседовал с профессорами и студентами, которые знают Сенейру. И знаешь, что я узнал?» Он немного поколебался, догадываясь, что здесь какой-то подвох, но не мог сообразить, где именно. «Что?» Ее не особенно-то любят. Конечно, они уважают ее ум, но по большей части считают, что она богатая, напыщенная и надменная. Он сильнее сжал свой железный прут. «Ты чушь несешь, Сенейра совсем не такая она. Расслабься, Ревиан». Он застыл, внезапно оглянувшись, посмотреть, не наблюдает ли кто за нами. Видимо, здесь не принято, чтобы богатые ученики Академии хватали железные пруты и нападали на людей. «Откуда ты знаешь?» — спросил он робко, и его голос теперь звучал выше и естественнее. «Я немного преувеличил про мнение одноклассников о Сенейре. Она им нравится, но не настолько, чтобы они выпытывали, как дела у моей четвероюродной сестры, которой несколько недель не было на занятиях. Никто даже не спросил, чем она болеет и можно ли ее навестить. А ты целый час следил за мной, а теперь едва не набросился на меня с прутом, подозревая, что я задумал причинить ей боль. «А ты задумал? Если так, то я друг», — выпалил я. «Правда, не очень близкий, наверное, но я пытаюсь ей помочь. Это правда». Ревен долго смотрел на меня, а потом опустил оружие. «Ты ее видел?» — спросил он. «Ну, как она?» Голос у него был встревоженный и печальный. Нет, не печальный, полный отчаяния. Он знал про черную тень Сенейры. «С ней все хорошо, если не считать ее болезни, конечно», — он кивнул. «Мы говорили перед тем, как она сбежала. Я умолял ее остаться, но она сказала, что должна защитить свою семью. Когда я услышал, что ты притворяешься ее родственником, я подумал, есть люди, которые не любят ни Сенейру, ни ее отца, а ты...» Он шагнул вперед, пытаясь, как мне кажется, меня напугать. Получилось у него не очень, потому что его самого колотило. Кстати, приятно для разнообразия, что хоть кто-то меня боится. «Она моя невеста», — вдруг выпалил он. Вдруг стало нечем дышать, словно он ударил меня под дых. «Ты собираешься жениться на Сенейре?» — он кивнул. «Все было решено, когда мы еще были детьми. Наши семьи думают, что связать два дома браком будет полезно обеим сторонам». Наверное, он заметил, что я изменился в лице и добавил: «Я люблю ее, и даже если бы мы не собирались пожениться, все равно не знаю, что сделал бы с тем, кто причинит ей боль». Почему меня так задели искренность и верность в голосе? Потому что я слышал их и в голосе Сенейры, когда она описывала мне Ревиана. «Ну и что? Кто мне Сенейра? Какая-то девушка, которую я встретил в дороге, от которой не видел ничего, кроме раздражения и неприятностей. И потом, я все еще не забыл ни Фению, пусть даже теперь она строит свою жизнь без меня. Пожалуй, мне стоит привыкнуть к одиночеству. Мне должно было быть на все это наплевать, на Академию, на Семь Песков, на Сенейру, все это не имело ко мне никакого отношения. Что бы ни случилось, когда все кончится, мы с Фериус и Ричисом покинем город и вернемся к бродячему образу жизни, будем разбивать лагерь на ночь, расставлять ловушки и надеяться, что следующему магу-ищейке, идущему по моему следу, не удастся получить награду за мою голову. Путь Аргоси — это путь ветра, — с грустью подумал я. А линии вокруг ее глаза все еще беспокоят ее? — спросил Ревиан, придя в отчаяние, осознав, что мне, может быть, кое-что известно. Пожалуйста, я уже несколько недель ее не видел. Если тебе так нужно знать, почему бы тебе не... Я умолк. Я хотел спросить, почему бы ему не навестить ее, вместо того, чтобы гоняться за мной по коридорам Академии. А потом части головоломки сложились. Его не было в зале для занятий. Он не пошел к ней домой, а главное, капюшон скрывал его лицо почти целиком. «Откинь капюшон, Ревиан», — он покачал головой. «Давай», — сказал я. «Я уже знал, что увижу». Он медленно поднял дрожащие руки и откинул капюшон. Ревиан был действительно так красив, как его описывала Сенейра. Золотые волосы, идеальная кожа, точеные черты лица. Он действительно словно сошел с картины. Но не считая извивающихся черных линий вокруг его правого глаза. «Пожалуйста», — умоляюще сказал Ревиан. Его голос все еще звучал искренне, но уже не так благородно, когда... Его вопрос приобрел двойное дно. «Скажи мне, что с ней все хорошо».